Слушай, оперативный дежурный. Да, здравствуйте, это ж казачество, да? Да, центральный казачий войск, оперативный дежурный. Да, вот такая ситуация. Я вот шел по улице, услышал звон медалей. Я зашел, шел по звуку и увидел, как вашего казака по кругу чеченцы пускают. Это как, это нормально? Это где произошло? Это на Тверской. Это когда было событие? Вот примерно 20 минут тому назад. То есть он, в принципе, был не против. То есть он говорил, ошмагайте меня плеткой, и чеченцы его по кругу пускали. Что за херня такая? Я не знаю, может, не надо так выводы делать быстрые. То есть это не по-садомински, понимаете? Это не гейски, это не гейропейски. Это было по-настоящему, по-русски, по-мужски. Его по кругу просто пускали и ему хуёчки пихали. И вот такая вот... Ужасно. Ну а что он, какой пьяный был или чё, что, почему? Не, он абсолютно трезвый, его, когда чеченец ебал, у него медаль одна об другую стучала. У тебя соседи полезли на инопланетяне. Вот так вот. Они голосуют за Путина. Да. Я подошел спросить, что это такое, он говорит, это посвящение в казаки. Да это какие-то мудаки, а не казаки. Ну как, а почему это мудаки? Ну вы же тоже в жопу ебались в свое время. Слушай, мужчина, иди нахуй, вот тебе говорю. Ну вы же ебались в жопу, ну серьезно. Слышь, мудак, еще раз сюда позвонишь. Слышь, мудак, еще раз ты меня обозвешь, и тебе пизды дам.